Глава 5. Моя возлюбленная Мими, слышала ли ты, как сегодня утром пели птицы? Громче или тише обычного? Изменилось ли что-то в их щебетании? И главное, передали ли они тебе мое послание? Вчера вечером, гуляя по саду, я шепотом рассказывал им, как сильно тебя люблю. Они обещали, что всю ночь будут передавать мои слова своим собратьям в разных частях страны, чтобы к рассвету признание достигло Кала. Здешние пернаты обещали, что утром птицы возле твоего дома его получат и расскажут тебе о моей любви и о том, до чего же я по тебе скучаю. А ты, моя любимая, самое страстное желание — узнать, что с тобой все благополучно. Я часто представляю, как ты занимаешься повседневными делами. Вот ты на рынке, вот путешествуешь по улицам на спине брата или готовишь еду на вашей кухне. Я слышу твой смех и биение сердца, прекраснейший звук в мире. Я чувствую, что ты грустишь, однако не падаешь духом. Ты печальна, но тоска не лишает тебя радости и счастья. Надеюсь, я не тешу себя обманом. Что-то внутри меня подсказывает, наши чувства совпадают. Не сердись на меня за краткость письма. Хлато уже ждет. По утрам он относит мои письма на почту. Я хочу, чтобы ты каждый день получал от меня хотя бы краткую весточку. Пожалуйста, передавай приветы Сукьи, а также твоим родителям и братьям. Я часто думаю о них. Обнимаю и целую тебя. Любящий тебя сильнее всего на свете, Тин Вин. Моя возлюбленная Мими. Когда я смотрю в вечернее небо над Рангуном, то вижу тысячи звезд. Меня утешает мысль, что мы с тобой можем наслаждаться этим зрелищем одновременно. Мы видим одно и то же небо. Я представляю, что все наши поцелуи превратились в звезды, и теперь они смотрят на нас с вышины. Во тьме они освещают мне путь. А ты — ярчайшая из всех планет, мое солнце. Не дочитав письмо, Усо покачал головой, отбросил его в сторону и наугад взял еще несколько конвертов из внушительной стопки, что лежало перед ним на столе. «Моя возлюбленная Мими, почему, когда тебя нет рядом, время останавливается? Дни тянутся бесконечно. Даже ночи сговорились против меня. Я не могу спать. Лежу с открытыми глазами и считаю часы. Мне кажется, я постепенно теряю искусство слышания. Теперь, когда я снова вижу, уши утрачивают прежнюю чуткость. Неужели, чтобы обрести зрение, я должен расстаться с тем слухом, какой у меня был? Это пугает меня. Я и сейчас доверяю ушам сильнее всего. Глаза по-прежнему остаются мне чужими. Они приносят больше досады, нежели пользы. Не позволяют увидеть мир столь же ясно и живо, как я видел его с тобой. Когда смотрю сам, он теряет красоту и яркость. Для моих глаз полумесяц — всего лишь полумесяц, а не дыня, половину которой съела ты. И камень — всего лишь камень, а не заколдованная рыба. В небе я уже не вижу ни буйволов, ни сердец, ни цветов. Только облака. Но не думай, будто я жалуюсь. Усо добр ко мне. Я старательно учусь, и надеюсь к концу учебного года вернуться к тебе. Не забудь передать мой самый нежный и искренний привет Сукьи и поблагодарить ее за доброту. Крепко обнимаю и целую тебя. Твой навеки Тин Вин. Моя возлюбленная Мими. Вот уже 7 месяцев прошло с тех пор, как Усо отправил меня учиться. Вчера меня в третий раз перевели в старший класс. Учителя говорят, что скоро я догоню своих сверстников. Никто из них не понимает, как слепой парень, учась в захолустной монастырской школе, мог так много узнать. К сожалению, им не довелось познакомиться с Умаем. Моя возлюбленная Мими. Прости, если в письмах за последние недели ты почувствовала много тоски. Мне бы вовсе не хотелось обрушивать на твои плечи мою тоску по тебе. Пожалуйста, не тревожься. Если бы я точно знал, когда снова тебя увижу, был бы образцом спокойствия. Но мне это неизвестно, и временами неопределенность становится тягостной. Однако, когда я думаю о тебе, мною движут ни тоска и ни страх, вовсе нет, только бесконечная благодарность. Ты открыла мне мир, стала частью меня, я и сейчас вижу мир твоими глазами. Ты помогла победить страх, с твоей помощью я научился поворачиваться к нему лицом. Мои призраки больше не властны надо мной. С каждым твоим прикосновением их становилось все меньше. Для них был губителен каждый час, в который я имел редкое счастье ощущать, как ты прижимаешься к моей спине, как упираются в нее твои прекрасные груди, а мой затылок согревает твое дыхание. И демонам не оставалось иного, как уменьшиться до размеров безобидных, дрессированных зверюшек. Я без страха смотрю им в глаза. Ты освободила меня. Я твой. С любовью и благодарностью, Тин Вин. Усо сложил письма. С него довольно. «Где начинается любовь, а где безумие?» — спрашивал он себя, засовывая листки обратно в конверты. «Да и есть ли между ними различия?» Почему Тин Вин до сих пор испытывает к этой женщине благодарность и восхищение и не устает об этом писать? Усо вдруг задумался. А есть ли хоть один человек, которым бы восхищался он сам? Да, несколько рисовых баронов вызывают у него уважение, особенно те, кто богаче и успешнее. Уважает он и некоторых англичан, хотя в последнее время почтение к ним пошло на убыль. А благодарность? Усо не знал никого, кому бы испытывал это чувство. Разве что к покойной жене, когда за обедом она не молола языком и не мешала ему спокойно поесть. На столе перед Усо высилась внушительная кипа конвертов. Весь минувший год его племянник писал письма своей Мими. Целый год, каждый день, ни одного не пропустил. А ведь Тин Вин не получил ни одного ответа. Усо обвел глазами нагромождение конвертов. Хорошо, что в нынешние трудные времена у него есть слуги, на которых можно положиться. Каждый вечер верный Хлато подавал ему письмо, которое он якобы отнес на почту и отправил в Кала. С такой же регулярностью дневная почта приносила письма от Мими. Усо аккуратно складывал их. Что же получалось? Эта парочка, ничего не зная друг о друге, упорно продолжала слать письма. Оставалось лишь похихикать над таким помрачением рассудка. Усо засмеялся, но вдруг поперхнулся слюной, закашлялся и некоторое время ловил воздух ртом, восстанавливая дыхание. Успокоившись, он убрал письма Тина в верхний ящик стола, затем открыл нижний, где лежали послания Мими. Усо наугад взял несколько конвертов. «Мой малыш, мой возлюбленный Тин Вин, надеюсь, в доме твоего дяди найдется кто-нибудь, кто прочтет тебе мои письма. Вчера, когда я отдыхала на крыльце, мама села со мной рядом. Она взяла меня за руки и спросила, хорошо ли я себя чувствую. Вид у нее был такой, словно она пришла сообщить мне, что скоро умрет. Я успокоила ее, сказав, что чувствую себя превосходно. Она хотела знать, каково мне живется без тебя. Вот уже больше месяца, как ты уехал. Я пыталась ей объяснить, что вовсе не расставалась с тобой, что ты со мной постоянно, с той самой минуты, когда утром я открываю глаза и до вечера, пока не наступает время ложиться спать. Когда дуновение ветра ласкает мою кожу, я знаю, что это ты. В тишине слышу твой голос. Стоит закрыть глаза, и сразу же вижу тебя. А когда рядом никого нет, твое незримое присутствие заставляет меня петь и смеяться. Но мать и братья жалеют меня, хотя вслух и не говорят. Им не понять, насколько я счастлива. Я не пытаюсь их разубеждать, понимая всю бесполезность слов. Но меня безмерно радует, с какой заботой они все ко мне относятся. Братья постоянно спрашивают, не хочу ли я где-нибудь побывать, и беспрекословно выполняют все мои просьбы. Сидя у них на спине, я думаю о тебе и тихонечко напеваю. Моя радость озадачивает их, а иногда и раздражает. Но как объяснить им простую вещь? Ведь то, что ты значишь для меня, любовь, которую даришь, не зависит от того, в каком уголке мира сейчас находишься. Чтобы чувствовать себя, вовсе не обязательно держаться за руку. Вчера мы ходили к Сукьи. У нее все хорошо, Она была бы очень рада получить от тебя хотя бы короткую весточку. Я пообещала, как только получу твое письмо, обязательно сообщу. Но ты же знаешь, Суки, она вечно из-за чего-то волнуется. Прости, дорогой, я могла бы еще много тебе написать, но вынуждена заканчивать. Сейчас брат понесет письмо на почту. Большой привет тебе от Суки, от моей мамы и братьев. И, конечно же, от меня. Скучающая по тебе и с каждым днем любящая тебя все сильнее, Мими. Мой малыш, мой большой и сильный возлюбленный Тинвин. Вот уже почти месяц, как я занимаюсь скручиванием сигар. Мама решила, что мне нужно научиться какому-нибудь ремеслу, чтобы в дальнейшем было чем заработать себе на жизнь. Чувствую, она не верит, что ты вернешься. Правда, вслух об этом не говорит. Ее здоровье, да и здоровье отца, увы, становится хуже. У них обоих начали болеть ноги и спина. Вдобавок у папы обострилась болезнь легких, и слышит он теперь намного хуже. На поле почти не работает. Грустно видеть, как родители стареют, ведь им обоим почти 60. В Кала мало кто доживает до такого возраста. Но моим родителям повезло, они даже старятся вместе. Какой это дар судьбы. Если у меня и есть желание, так только это, чтобы наша жизнь была такой же. Я хочу взрослеть и стариться вместе с тобой. Я мечтаю об этом, когда сижу и скручиваю сигары, о тебе и о нашей жизни. Работа оказалась намного легче, чем я думала. 2-3 раза в неделю из города приходит человек, приносит мне высушенные листья таната, старые газеты, сухие кукурузные стебли, их я использую в качестве мундштуков для сигар, а также мешок со смесью табака разных сортов. Каждый день, обычно в полуденное время, сажусь на крыльце и часа 2 скручиваю сигары. Расскажу тебе, как это делается. Я беру лист таната, насыпаю на него горстку табака, слегка уплотняю, а потом начинаю катать между ладонями, пока будущая сигара не станет твердой, но не слишком. Потом я приделываю мундштук, складываю лист и обрезаю конец. Этот человек говорит, что еще не видел женщины, которая бы с такой быстротой и легкостью скручивала сигары. Его покупатели очень довольны. Они утверждают, что мои сигары имеют особый аромат и отличаются от скрученных другими женщинами. Если продажа и дальше будет такой же успешной, как сейчас, мы можем быть спокойны за наше будущее. Пока тебе писала, начался дождь. У меня от него теперь все тело почему-то покрывается гусиной кожей. С любовью, Мими. Мой любимый маленький тигр. Эту бабочку я нашла мертвой на крыльце нашего дома и решила засушить, чтобы послать тебе. Я помню, как тебе нравились мотыльки. Однажды ты сказал, что шелест их крыльев похож на биение моего сердца. Ничто не звучит сладостнее. Усо швырнул письмо на стол. Встал, подошел к окну. Шел дождь. В лужах вздувались и лопались крупные пузыри. Тинвин и эта Мими определенно выжили из ума. Какой еще вывод можно сделать из их переписки? Ни одного упрека, ни одного горького слова, и это после годичного молчания. Ни тени осуждения. Нормальный человек написал бы по-другому. Например, «Почему ты молчишь? Где ответы на мои письма? Я пишу тебе каждый день, а ты? Наверное, у тебя появилась другая, и ты меня разлюбил». Как хорошо, что любовь не относится к числу заразных болезней. В противном случае Усо пришлось бы уволить всех слуг и выскрести каждый уголок дома и сада. Возможно, он бы и сам заразился, влюбившись в служанку. Мысль была настолько абсурдна, что Усо тут же выкинул ее из головы. Следом явилась еще одна, более нелепая. Может, стоит изменить планы насчет Тина? Усо прогнал ее. Ни в коем случае. Эта одержимость обязательно пройдет. Никакое чувство, даже самое сильное, не выдержит разрушительной силы времени. А если ко времени добавляется еще и приличное расстояние, пиши пропало. Тин Вин не первый и не последний, кто теряет голову от любви. Если не брать во внимание помешанность парня на своей Мими, во всем остальном он не вызывал ни единого нарекания. На редкость смышленный, усердный, исполнительный. Его появление отвело от Усо все беды, предсказанные астрологом. Дела шли все успешнее, даже сейчас, когда политическая обстановка не очень-то этому благоприятствовала. Учителя школы Святого Павла считали Тина исключительно одаренным, а это учебное заведение было лучшим из привилегированных школ Бирмы. Тину прочили блестящее будущее. Директор говорил, что после окончания учебы парня обязательно нужно отправить в Англию, где любой университет примет его с распростертыми объятиями. Тин непременно получит государственную стипендию. В ближайшем будущем Бирме очень понадобятся талантливые люди. Эти слова льстили Усо. Однако директор школы был идеалистом, а он привык смотреть на вещи трезво. Его тревожила война, вспыхнувшая в Европе. Усо понимал, в ближайшее время нужно ждать расширения военных действий. Японцы уже хозяйничали во многих азиатских странах. Через считанные месяцы, если не недели, они явятся в Бирму и сбросят английское колониальное правительство. А долго ли сама Англия сможет противостоять немцам в Европе? Усо не сомневался. Победа Германии — лишь вопрос времени. Мысленно он уже видел флаг со свастикой, развивающийся над Биг Беном. Эпоха, когда Лондон считался столицей мира, близилась к неминуемому концу. Тин Вин поедет учиться. Только в другое место. Усо уже все спланировал.